Клайв Льюис, «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик». Глава 14. Бри обретает рассудительность. Теперь нам надо вернуться к Каравис и двум лошадям. Отшельник, продолжавший наблюдать за ходом боя, вскоре сказал им, что Шаста не убит и, судя по всему, даже не ранен сколько-нибудь серьезно. Он видел, как мальчик встал и как горячо и нежно встретил его король Лун. Но так как он мог только видеть и не слышал, о чем там говорили, поэтому решил, что дальше смотреть в пруд не стоит. На следующее утро, когда отшельник был в доме, трое наших путешественников заговорили о том, что им делать дальше. «Я думаю, что мы пробыли здесь достаточно», — говорила Хвин. «Конечно, отшельник очень добр с нами, и мы ему многим обязаны, но если я буду есть целыми днями и не заниматься упражнениями, то скоро разжирею, как избалованный пони. Нам пора отправляться дальше в Нарнию». «Ах, сударыня, только не сегодня», — отвечал Бри. «Я терпеть не могу спешки. Выберем какой-нибудь другой день, более подходящий. Нам надо сначала повидаться с Шастой, проститься с ним и извиниться за все», — сказала Аравис. «Вот именно», — с горячим воодушевлением подхватил Бри, — «и я имел в виду то же самое». «Ох, разумеется, я помню о нем», — сказала Хвин. «Но ведь он, надо полагать, в Анварде. Естественно, мы с ним повидаемся и попрощаемся. Это же будет нам как раз по пути. Так что давайте сразу же отправимся в путь. Ведь мне до сих пор казалось, что все мы хотели попасть именно в Нарнию». «Ну да», — ответила Аравис. Только теперь она спросила себя, что же она будет делать, когда все они окажутся в Нарнии, и испытала чувство некоторого одиночества. «Разумеется», — согласился Ибри. «Но зачем нам нестись туда, сломя голову, и допускать всякие опрометчивые поступки? Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать». «Нет, я не понимаю, что вы хотите сказать», — ответила Хвин. «Почему вы не хотите уходить отсюда?» «Брохо-хо», — пробормотал Бри. «Ну хорошо, скажу прямо. Неужели вы и сами, сударыня, не видите, не обращаете внимания на столь важные обстоятельства? Ведь нам предстоит вернуться на родину, вступить в общество себе подобных, в самое изысканное общество. А выглядим мы сейчас, ну, не вполне прилично, не так, как надо». Хвин разразилась громким лошадиным смехом. «Значит, все дело в вашем хвосте, Бри. Наконец-то я поняла. Вы не хотите возвращаться до тех пор, пока не отрастет ваш хвост. И это при том, что мы еще не знаем, какие хвосты принято носить сейчас в Нарнии. Поистине, Бри, вы так же суетны, как та Тархина в Ташбаане». «Это же просто глупо, Бри», — сказала Аравис. «Клянусь гривой льва, Тархина», — воскликнул Бри, — «и в мыслях не было ничего подобного. Просто я отношусь с должным уважением и к себе, и к своим соотечественникам». «Бри», — сказала Аравис, которая совсем не занимала проблемы лошадиных хвостов, — «я давно хотела спросить одну вещь. Почему ты все время клянешься львом или гривой льва? Мне казалось, что ты ненавидишь львов». «Разумеется», — отвечал Бри, — «но когда я клянусь львом, то имею в виду великого льва Аслана, избавителя Нарнии, прогнавшего колдунью и зиму. Все нарняне клянутся его именем». «Но он тоже лев?» «Нет, разумеется, нет», — замотал головой Бри, и по его голосу чувствовалось, что он страшно поражен. «А во всех историях, что рассказывают о нем в Ташбаане, говорится, что он самый настоящий лев», — возразила Аравис. «А если он не лев, то почему вы зовете его львом?» «Ну, в твоем возрасте, Тархина, это не так-то легко понять», — отвечал Бри. «Я и сам, будучи маленьким жеребенком, никак не мог понять, в чем тут дело. А так как мне пришлось покинуть родину в детстве, то я и сейчас еще не совсем все как следует понимаю». Бри говорил это, повернувшись задом к зеленой стене, а его собеседники стояли лицом к нему. Он говорил с ними тоном некоторого превосходства, полузакрыв глаза, потому и не увидел, как изменились лица Аравис и Хвин. А у них были все основания широко раскрыть рты и выпучить глаза. Бри еще не замолчал, а на стену уже прыгнул огромный лев и теперь стоял наверху. Был этот лев ярко-рыжий, огромный и такой прекрасный и грозный, что они и вообразить раньше не могли, что львы бывают такими. Он тут же спрыгнул со стены во двор и начал совершенно бесшумно подкрадываться к Бри сзади. Хвин и Аравис не могли произнести ни звука, как будто закоченели от внезапно налетевшего мороза. «Я не сомневаюсь, — продолжал Бри, — что когда его называют львом, то хотят сказать, что он сильный, как лев, или грозен, как лев. Разумеется, когда имеет дело с нашими врагами, или что-нибудь в этом роде. Даже такая маленькая девочка, как ты, Аравис, должна понять, что это чистейший вздор подумать, будто он и в самом деле лев. Если говорить правду, то это даже непростительно. Если бы он был львом, значит, он был бы зверем. Таким же, как и мы, подумать только». И тут Бри расхохотался. «Если он лев, у него же должны быть 4 ноги, хвост и усы». «Ай-яй-яй! Ой, ох-хо-хо, помогите!» В тот миг, когда он произнес «усы», Аслан одним усом коснулся уха коня и начал щекотать его. Бри стрелой рванулся в сторону и мигом оказался у противоположной стены, и только там обернулся. Стена слишком высока, он не мог бы ее перепрыгнуть, а бежать дальше было некуда. Хвин и Аравис тоже отпрянули. Несколько мгновений стояла напряженная тишина. Потом Хвин как-то странно тихонько заржала, и вся дрожа побежала рысью прямо ко льву. «Пожалуйста, — сказала она, — вы так прекрасны. Если вам угодно, съешьте меня. Я предпочитаю, чтобы меня съели вы, чем кто-нибудь еще». «Дрожайшая моя дочь», — произнес лев и запечатлел свой львиный поцелуй на ее подергивающейся бархатистой морде. «Я знал, что тебе не понадобится много времени, чтобы прийти ко мне. Да пребудет с тобою радость во все дни твоей жизни». Потом он поднял голову и заговорил громче. «А теперь подойди ко мне ты, Бри, мой бедный, гордый, перепуганный конь. Еще ближе, сын мой. Не смей меня бояться. Коснись меня. Понюхай меня. Смотри, вот мои лапы, мой хвост, а вот мои усы. Как видишь, я самый настоящий зверь». «Аслан!» — дрожащим голосом проговорил Бри. «Боюсь, что я просто дурак». Счастлив конь, осознавший это еще молодым. Кстати, это же относится и к людям. «Подойди ко мне ближе, дочь моя Аравис. Смотри, мои лапы как бархат, когти я убрал. На этот раз я не стану рвать тебя». «На этот раз, господин мой?» — спросила Аравис. «Это я ранил тебя», — сказал Аслан. «И я был тем львом, которого ты все время встречала во время путешествия. Других львов не было. Ты хочешь знать, за что я тебя оцарапал?» «Да, господин мой». «Эти царапины на твоей спине точно такие же, как те рубцы от ударов бичом, которые обрушились на спину рабыни твоей мачехи за то, что ты опоила ее сонным зельем. Рубец за рубец, удар за удар, кровь за кровь. Ты должна была на себе почувствовать, что это такое». «Да, господин мой, как тебе угодно. А теперь скажи, пожалуйста...» «Спрашивай, спрашивай дальше, моя милая», — подбодрил ее Аслан. «Не случилось ли с ней из-за меня какой другой беды?» «Дитя», — сказал ей Аслан, — «я говорю с тобою о твоей истории, а не о ее. Я никому не рассказываю чужих историй». Потом он тряхнул головой и произнес более радостным голосом. «Развеселитесь, дети мои, мы встретимся еще раз и очень скоро, а сейчас к вам пожалует другой посетитель». И он одним прыжком перемахнул через стену и пропал из виду. Как ни странно, но после того, как он ушел, им совсем не хотелось говорить друг с другом о нем. Они неторопливо разбрелись в разные стороны и медленно расхаживали туда-сюда, каждый погрузившись в свою думу.